Глава 9. Запретный плод сладок. Публия Веденозон. Черное такси элит-класса стремительно мчало в сторону области. За окном мучительно мелькала московская мгла позднего ноябрьского вечера. Пассажирка в смутном предвкушении предстоящих событий нервно поглядывала на золотой циферблат часов. Впрочем, любые события гораздо легче предвкушать в салоне дорогой машины, чем в грузной телеге отечественного производства. Ибо, как гласит народная мудрость, у природы нет плохой погоды, когда смотришь на нее из Мерседеса С-класса. Именно такой политики придерживалась юная путешественница по просторам Замкадия, покручивая роликсы на тонком запястье. Где-то через час езды по Рублевскому шоссе ее ожидало событие, на которое девушка возлагала большие карьерные надежды. Хотя, строго говоря, карьерными их назвать сложно. Точнее было бы сказать, что она хотела изменить отражение в зеркале своей реальности. Дело в том, что когда она приняла участие в «Мисс Мурманск», тьма, окутывавшая ее, начала рассеиваться благодаря появлению первого спонсора. Однако со временем того света, который давал огонек их отношений, ей показалось мало. Теперь ей хотелось видеть не один источник света, а целый фейерверк или даже яркое пламя, способное полностью разогнать сгустившийся мрак нужды. С точки зрения обычной жизни, молодая эскортница, начинающая свой путь на этом зыбком поприще, планировала расширить базу премиальных клиентов, которые помогут справиться с пугающей необходимостью самой закрывать небазовые потребности пирамиды Маслоу. Кстати, про эту пирамиду Элла впервые услышала от одного психолога, к которому обратилась после года жизни со спонсором, чьи финансовые возможности внезапно перестали ее удовлетворять. Психолог оказался совершенно неграмотным. Сначала он объяснил суть базовых потребностей в пирамиде, что-то говорил про излишество и роскошь. Но когда этот древний профессор попробовал навязать ей устаревшую мысль о том, что нужно работать, чтобы получать деньги, это было уже слишком. Хотя Элле исполнилось только 19, она сразу отсеяла маразматические пережитки прошлого и приняла решение, что ко всей этой сумасбродной психологической братии она больше ни ногой. Наконец, такси остановилось. Водитель открыл перед девушкой дверь, уже прокручивая в своей голове мультики для взрослых с ее участием. Остроносая туфелька на 13-сантиметровом каблуке лезвии медленно рассекла воздух, прежде чем упереться в асфальт. К персоналу Элла относилась без особого уважения, поэтому, опирая своей узкой ладонью на поданную ей руку, не удостоила водителя взглядом и горделиво продефилировала в коротком коктейльном платье в сторону швейцаров, стоявших у входа в особняк. Одного взгляда на этот образец неогеоргианского стиля архитектуры было достаточно, чтобы оценить весь масштаб предстоящего события. Особняк, продолжавший традиции позднего английского классицизма, внешне был простым по форме. Прямоугольное здание визуально разделялось на 3 симметричные части, выполненные из желтого камня. Центральная часть была украшена 4 пилястрами, на которых крепился минималистичный фронтон треугольной формы. В центре этой композиции был парадный вход. К нему вела небольшая лестница, которую справа и слева огибал невысокий цоколь, расположенный по всему периметру здания. За видимой простотой фасада скрывалась роскошь внутренних интерьеров, едва не переходящих тонкую грань китча. Однако узнать об этой стилистической разнице удавалось немногим. И сегодня Элла должна была присоединиться к этому избранному меньшинству. На присоединение, в самых разных смыслах, можно было рассчитывать только пройдя досмотр охраны и чутких на запрещенные вещества церберов, а также сдав всю электронику и мобильные телефоны. После нескольких минут неловкого досмотра угрюмым амбалом, больше походившим на лысый шкаф, чем на охранника, гостей встречали приятные девушки-хостес. Они вручали неотъемлемый атрибут предстоящей вечеринки — карнавальную маску. Надев изящную полумаску, Элла огляделась по сторонам. Все женщины были в черных вечерних платьях, а мужчины — в смокингах, реже — во фраках. Девушка недоуменно оглядывалась. В дресс-коде указано нижнее белье. Почему все одеты? «Еще не ночь. Раздеться вы успеете?» — хитро улыбнулась хостес. «Выберите, пожалуйста, сигнальный браслет. Красный — это запрет прикасаться. Желтый — разрешение касаний, но запрет на пенетрацию. Зеленый — разрешение интимного контакта». «Красный. Я пришла в качестве наблюдателя», — сказала Элла. «Очень зря», — раздался мужской голос из-за спины девушки. Голос был низким, властным и одновременно внушающим доверие. Незнакомец уже надел маску золотого цвета, скрывавшую его лицо целиком. Хостес тут же пропустила мужчину вперед, узнав в нем гостя из VIP-списка. Пока мужчина надевал зеленый браслет, Элла успела разглядеть у него в ухе небольшую круглую серьгу с утонченной гравировкой, напоминавшей что-то вроде шестиконечной звезды с изображением глаза посередине. «Так какой вам браслет? Может, тоже зеленый?» — спросила хостес, когда гость ушел. Но Элла осталась при своем выборе и далеко не по соображениям девичьей стыдливости. В главной зале особняка уже вовсю шло приветственное шоу, задававшее тон всему вечеру. На длинном овальном подиуме, установленном посередине помещения специально для этого случая, находилась композиция из полуобнаженных женских тел. На некоторых актрисах были прозрачные древнегреческие тоги, наподобие тех, которые попсовые энциклопедии изображают на античных богинях. На остальных — только набедренные повязки, говорившие о более низком статусе изображаемых персонажей. Женские тела ритмично двигались в такт музыки, слегка касаясь друг друга. В это время среди стоящих гостей сновали официанты с подносами, предлагая напитки. Другие гости сидели на диванах и кушетках, расставленных по периметру залы в перебивку с фуршетными столами. На одном из этих диванов Элла успела заметить того таинственного гостя в золотой маске, и ей на минуту показалось, что он смотрит не на представление, а прямо на нее. Но его взгляд был тотчас скрыт сумраком, поскольку в зале менялось освещение, а вместе с ним и музыка. Неожиданно зазвучали барабаны, задавая какой-то дикий первобытный ритм. Среди гостей раздался шепот. Начали появляться мускулистые фигуры темнокожих мужчин. Представление постепенно приобретало совершенно порнографический характер во всем многообразии его самых смелых проявлений. Периодически актрисы спускались с подиума и выходили к гостям, провоцируя их на откровенные игры, но это практически не имело успеха, так как большинство гостей ожидали переход ко второй части мероприятия. Как только пробила полночь, срежиссированная оргия закончилась, и на подиум вышла хозяйка мероприятия. Она была облачена в черную шелковую мантию с объемным капюшоном и черную полумаску, скрывавшую ее лицо настолько, что гости видели лишь губы, накрашенные ярко-красной помадой. Зал замер в ожидании ее слов. «Приветствую вас, милые дамы и господа. Я в полном восхищении и рада видеть каждого из вас здесь. Потому что ваше присутствие здесь — это манифест гедонизма в ханжеском обществе устаревших догм. Единственный источник энергии — это те удовольствия, которые дает нам жизнь. И слишком глупо пренебрегать ими, пока мы еще не обратились в пепел. Старая мораль мертва. Удовольствие от жизни — вот новая мораль. Так поднимем же бокалы за удовольствие. По всей зале раздался гул аплодисментов. Темнокожие прислужники засуетились, разнося бокалы с шампанским. Один из них поднес хозяйке необычный кубок в форме черепа на золотой ножке, опустился на колени рядом с ней, а затем и вовсе замер в позе журнального столика. Когда женщина опустошила кубок, она поставила его на живую подставку и продолжила. «Итак, пробила полночь. А это значит, что пришло время перейти ко второй части нашего собрания. Вам пора скинуть обременительные парадные одежды. Вы можете остаться в белье или в более естественном состоянии наготы. Выбор за вами». Сказав это, она одним движением руки расстегнула мантию, спустившуюся темным шелковым облаком к ее ногам. Перед гостями предстала брюнетка средних лет, с точенной фигурой, обтянутой черным латексным костюмом. Некоторым из присутствующих она была известна как мисс Салина, современная жрица любви, а точнее, жесткая и властная доминатрикс. Сейчас по бокам залы откроются дополнительные гардеробные комнаты, а наши любезные хостес помогут вам разместить костюмы и платья. Как только будете готовы, прошу подниматься на второй этаж. Там для вас уже приготовлено 9 комнат удовольствий. А обязательно загляните в каждую из них. Нам есть чем вас удивить. Казавшиеся монолитными стены залы мгновенно раздвинулись, и гости увидели встроенные гардеробные, где им помогали успевшие раздеться хостес. Правая сторона была отведена для мужчин, левая — для женщин. Элитное собрание московского топ-менеджмента, представители политической и бизнес-элиты, грациозные искусительницы в вечерних платьях — все проследовали к раздевалкам. От большого количества выпитого шампанского Элли казалось, что рядом с ней в очереди находятся не обычные женщины, а магические существа. Настолько ее поразило великолепие их форм, когда гости раздевались. Идеальные длинные ноги с рельефными мышцами, плоские животы, красивые ягодицы, совершенные полусферы грудей. Они будто сошли с картин. Впрочем, далеко не все гости обладали настолько роскошными телами. Из-за отсутствия других развлечений девушка стала невольно прислушиваться к диалогам ухоженных красавиц. Интереснейший мужчина, убежденный фальшивомонетчик. Впрочем, у них это норма на государственном уровне. Представляешь, он рассказывал, что когда деньги кончаются, они их просто печатают. Вторая красавица хихикнула и нервно затеребила белье своими очень длинными искусственными ногтями. А что он тогда в России делает? Все просто, Адочка. Он отравил любовницу президента по заказу сверху. Ну, ты понимаешь. И в качестве повышения его отправили сюда, как политического шпиона, чтобы он продвигал западную партию. При такой миссии представь, какое у него финансирование! Фарфоровая красавица вдруг зашипела на подругу, давая понять, что надо бы понизить тон. Дальнейшего разговора Элла не смогла расслышать, так как он погрузился в глухой омут свистящих шепотков. Однако вскоре одиночество девушки было нарушено. Сзади послышались реплики, явно направленные к ней. «Привет, ты одна тут отдыхаешь?» Элла обернулась и увидела двух крупных короткостриженных дам, до удивления похожих друг на дружку. От них веяло деньгами и властью, словно от манхэттенских карьеристок. Сложно объяснить, что именно давало понять их статус, но каждый сантиметр их тел, лаконичный маникюр на коротко стриженных ногтях, минималистичные украшения и даже зубы, сверкавшие идеальной белизной. Все говорило о валютной непоколебимости этих женщин. «Мы с подругой тоже одни», — в ответ на машинальный кивок Эллы сообщила та, что была чуть ближе. «Ты в первый раз на таком мероприятии?» Они бы и дальше продолжили обмениваться банальными фразами, если бы не подошла очередь Эллы в гардероб. Хостес приняла ее платье и вручила номерок. Девушка осталась на каблуках с сумочкой и в нижнем белье. Если посмотреть издалека, могло показаться, что на ее обнаженном теле расположилось множество черных змеек, изящно скрывающих самые интимные места. Но это было не так. Сооруженная из немыслимого переплетения атласных лент, стальных цепочек и кожаных перемычек, ее безупречное одеяние вызывало неподдельную зависть даже у опытных участниц полночных событий и опьяняющую истому у приглашенных мужского пола. Однако красный браслет заставлял гостей держаться в строгих рамках. Поднявшись на второй этаж, Элла открыла какую-то дверь. За ней была оргия. Такого количества людей, одновременно занимающихся сексом, ей еще не доводилось видеть. Все это действо поддерживали и в каком-то смысле вдохновляли мускулистые темнокожие актеры, которых Элла приметила в самом начале мероприятия. Один из них был особенно хорош. Громадными руками он ритмично прижимал к себе ягодицы миниатюрной блондинки. Элле на секунду захотелось оказаться на ее месте, но внимание отвлек другой темнокожий участник оргии, присоединившийся к этой же блондинке. Получилось некое подобие черно-белой буквы «Н». Элле такой алфавит не пришелся по душе, и она проследовала в другой зал. В следующих двух комнатах Элла тоже не задержалась. Одна из них была чисто мужской, другая — исключительно женской. В последней, к слову, она заметила двух женщин, стоявших позади нее в очереди в гардероб. Такая комбинаторика была не в ее вкусе, и она двинулась дальше. Четвертая комната оказалась огромной. Здесь происходила порка и некоторые виды доминации. Крупная высокая женщина в кожаном корсете стегала плеткой сразу двух симпатичных мужчин зрелого возраста. На обоих были кожаные наручники и ошейники. Тот, что постарше, стойко выносил удары. Другому же пришлось установить кляп, отчасти из-за его оглушительных криков, отчасти из-за его упорного желания держать что-то во рту. К этой даме даже стала выстраиваться очередь. Но к порке она допускала только тех, кто достаточно усердно облизывал каблуки ее сапог. Здесь Элла тоже не задержалась. Шестая комната отличалась от предыдущих восточной эстетикой. Заглавных тут были хорошо сложенные мужчины с раскосыми глазами и двое его помощников в белых кимоно. По их собственным словам, они воспроизводили древнейшее японское искусство сибари, а сами являлись преемниками истинных мастеров, передававших философию хадзё-дзюцу, или, если по-нашему, обездвиживание противника методом связывания. Противником в данном случае выступали в большинстве своем очень хорошенькие гости женского пола, которых после обездвиживания по очереди наказывали гости мужского пола. Некоторые связанные противники были подвешены к специально установленным стеблям бамбука, имитировавшим ездовых лошадей после боя, а другие оставлены на циновках в самых замысловатых позах. Все они с бурным интересом и неподдельными стонами вожделения встречали победителей сражения. Хотя игры этой комнаты пользовались огромным спросом и проводились с невероятным энтузиазмом с обеих сторон, у Эллы техника сибари не вызвала никаких эмоций. Войдя в седьмую комнату, девушка не сразу поняла, что происходит. Освещение было очень тусклым. Потолочные люстры едва давали свет. Вдоль стен в больших стеклянных фонарях горели свечи. В глубине полыхал камин, тоже служивший источником света. Здесь процессом руководили несколько человек в длинных шелковых мантиях, наподобие той, что была на хозяйке мероприятия. Атмосфера внушала почти мистический трепет, и Элла поддаваясь какому-то гипнотическому состоянию, прошла вглубь комнаты и застыла, наблюдая. Когда ее глаза привыкли к полутьме, она заметила две кованые клетки в человеческий рост, в которых сидело по несколько девушек. На стенах блестели лезвия ножей и еще какой-то непонятный инструментарий. Распорядитель комнаты сделал жест рукой, и его помощники вывели из клетки двух очаровательных девушек с длинными русыми волосами и странным маслянистым блеском в глазах. Распорядитель нажал на невидимые выступы в стене, она раздвинулась, и гости увидели что-то вроде деревянной доски круглой формы. Одну из девушек приковали к ней. Тут в игру вступили несколько гостей в золотых масках. Один из них взял тонкие металлические спицы, другой — ножи. Они проводили лезвием по коже, но не наносили увечий. Вторую пленницу подвесили за руки к потолку, и мужчина в мантии начал наносить удары стеком по спине. Он остановился только когда на ее теле появились красные следы. Затем в другом конце комнаты на огромный мраморный стол усадили третью девушку в тонком сетчатом одеянии и стали ее поджигать. Это было страшное зрелище. Распорядитель уверял, что все происходит в рамках безопасности и с полного согласия девушек. Однако у Эллы от ужаса начались рвотные позывы, и она выбежала из комнаты. Когда девушка прошла все 7 комнат, ее начали терзать сомнения насчет всего этого шабаша, поскольку то, что она успела увидеть, ей показалось неприемлемым. И если нужно внедрить в жизнь столь нестандартные решения ради карьерных перспектив, то непонятно, стоит ли оно того. Она почти отчаялась реализовать свой план, но все же решила заглянуть в оставшиеся 2 комнаты. Последнюю вход был открыт только VIP-гостям, а вот 8-я комната оказалась весьма любопытной. Там играли в игру «Правда или действие». В центре стоял круглый стол, вокруг которого сидели гости и ведущая, а неподалеку были расположены несколько французских кушеток и большая двуспальная кровать с бархатным балдахином в духе Людовика XIV. Ведущая зачитывала карточки с заданиями интимного толка, которые игроки выполняли по очереди. После увиденного в 7-й комнате Элле хотелось чего-то легкого. Ей понравилась непринужденная и даже веселая атмосфера комнаты, и она решила здесь задержаться. В ходе игры ей выпадали самые разнообразные задания, от страстных поцелуев с мужчинами до сексуальных заигрываний с девушками. Рядом с Эллой сидела очень милая рыженькая девушка нордического типажа. Ее округлые синие глаза, брови домиком, тонкие губы и непослушная огненная грива делали ее похожей на сказочного ирландского эльфа, который самым немысленным образом оказался на сексуальных игрищах московской элиты. Это невинное создание именовалось Кирой, и, как потом выяснила Элла, была одной из самых востребованных эскортниц высшего эшелона. Пользовалась она дикой популярностью именно из-за своего легкого и веселого нрава и невероятно молоденькой внешности. При одном взгляде на это озорное лицо, обсыпанное веснушками, невольно вспоминалась набоковская Лолита. На вид Кире можно было дать от силы лет 15. На самом деле девушке было 23. Но она очень ловко пользовалась своей внешностью, хорошо осознавая преимущества той неклассической красоты, которой ее наградила природа. Именно это осознание сильных сторон вкупе с раскачанным чувством собственной ценности позволяли Кире стричь валютные лужайки долларовых миллионеров, что было бы абсолютно немыслимо, будь она и вправду подростком. Потому что девушки переходного возраста обычно существа угрюмые, закомплексованные и плохо идущие на контакт. А вот профессиональные жрицы любви — это в сущности актрисы, умело имитирующие те возрастные и психологические особенности, которые нравятся клиенту. И именно за эту игру они и получают весьма солидное вознаграждение. Кира весело обсуждала с Эллой присутствующих за столом игроков, когда в комнату вошла очень интересная пара. Он — статусный мужчина лет 45, среднего роста, с подтянутым телом и особенно проработанной верхней группой мышц, как будто всю жизнь играл в большой теннис. Его слегка отросшие волосы уже были тронуты сединой, но это лишь придавало ему шарма. Она — платиновая блондинка чуть выше его ростом. Но выделяла эту пару необычное сочетание характеров. Мужчина был очень сдержанным, может, даже зажатым, а девушка была настоящей оторвой. Она подталкивала своего кавалера абсолютно на все сексуальные утехи. И когда ей выпало задание от ведущей, с явным воодушевлением сделала ему минет у всех на глазах. Кира тут же шепнула Элле на ухо. «Какой же красавчик! Хотела бы я оказаться на месте его спутницы. Уверена, она у него в содержанках и, скорее всего, недавно». «Угу, мужик очень интересный». Тут подошла очередь Эллы. Она вытянула карточку, и ведущая прочитала задание. «Раскрутите бутылочку. На кого укажет горлышко, тому вы должны долгий французский поцелуй». Элла к этому моменту перешла с привычного шампанского на испанское вино сорта кава, несколько опасаясь, что напиток впитал в себя страстный темперамент тех земель, откуда он родом. Она все же сделала большой глоток для храбрости. Горлышко бутылки указало на недавно присоединившегося к игре харизматичного мужчину. Понимая Кирины чувства, Элла решила передать свое задание ей. «Я меняю заданиями с Кирой. Пусть она за меня выполняет». Рыженькая соседка посмотрела с благодарностью на новую приятельницу. Однако данной рокировке не суждено было случиться, так как весь стол проголосовал против. Теннисист с легкой проседью жестом пригласил девушку сесть рядом с ним на одной из кушеток. Затем он снял с нее маску и сильными, чуть грубоватыми ладонями коснулся ее лица. Он выдержал паузу, устанавливая зрительный контакт. От этого взгляда Эллу, обычно неподвластную чувствам, стало пробирать. Его глаза отчего-то показались ей печальными. Его волосы слегка пахли ладаном и воском. Было что-то необычное в этом человеке, но что именно, Элла угадать не могла. Она почувствовала давно забытую дрожь, когда большими пальцами теплых ладоней теннисист гладил ее щеки. Ей очень хотелось убежать от этого чувства. Но в этот момент мужчина подхватил ее и прижался к губам в поцелуе. Эллу будто пробило током. И уже не разбирая сигналов мозга, она перекинула ногу и оказалась сидящей на мужчине сверху. Их поцелуй становился все более страстным, вырывающим приглушенные стоны из ее груди, и длился так долго, что гости за столом настойчиво предлагали парочке уединиться. С неким усилием девушка отодвинулась от загадочного мужчины, рывком поднявшись с его коленей. Она быстро заняла прежнее место за игровым столом, закупоривая начавшие подниматься в ней чувства. Дальше был ход Киры. По заданию ей нужно было снять бюстгальтер и дать допуск к груди любой девушке в комнате. Кира поднялась и легким движением опустила бедра на стол. Дальше она легла на него спиной, грациозно прогнувшись в пояснице. Завела руки за лопатки и быстрым движением сорвала с себя лифчик, махнув им в воздухе, словно белым флагом капитуляции. Она оглядела комнату в поисках партнерши для задания, остановила свой взгляд на той платиновой блондинке, с которой пришел теннисист, и бросила белый лиф в ее сторону. Та, казалось, только этого и ждала. Блондинка легко провела кончиками пальцев по внутренней стороне ее бедер, потом едва коснулась бледной шеи рыжеволосой красотки и тут же рывком притянула ее к себе. Через пару минут девушки оказались под бархатным балдахином и начали такие игры и ласки, от которых вся комната затаила дыхание. Теннисист не выдержал и увел их обеих в одну из комнат для уединения, под которой был отведен весь третий этаж особняка. Ночь подходила к концу. За столом оставалось уже совсем немного гостей, когда Элла решила сделать свой последний ход и завершить вечер. Ее заданием было провести эротический массаж тому, на кого укажет перст судьбы. Зеленоватая стекляшка, казалось, крутилась бесконечно долго. В это время в голове Эллы кадр за кадром прокручивался фильм, главная роль в котором была отведена Ее Величеству Валюте. Наконец, бутылочка остановила свое вращение. Жребий пал на довольно молодого, но уже сложившегося мужчину. Это точно был не зеленый юноша, но и не матерый самец. Он сидел без маски и, рассматривая его по-южному красивое лицо и квадратные скулы, Элла почувствовала странный интерес к игроку. Однозначно этот интерес был обоюдным. Прежде чем перейти к более решительным действиям, она провела пальцами по его лицу, желая подразнить партнера. И тут ее внимание привлекла золотая серьга с гравировкой, похожей на шестиконечную звезду. Это был тот самый VIP-гость, которого девушка встретила на входе. Да, тут стоило постараться. Новое знакомство обещало быть перспективным. Элла с энтузиазмом приступила к выполнению задания ведущей. Закончив, она попрощалась с игроками и вышла из комнаты. Но перед тем, как покинуть особняк, она решила задержаться на балконе. Курение, конечно, скверная привычка, однако она никогда не претендовала на роль хорошей девочки. Где-то она вычитала, что если хорошие попадают в рай, то плохие попадают ровно туда, куда захотят. И Элла точно знала, куда ей надо попасть. Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка, котик мурлыка, муж работящий. Это было точно не то, куда стремилась амбициозная эскортница. Главным героем ее голубой мечты был доллар. Точнее, большое, большое количество долларов. Она сама точно не знала, сколько именно ей нужно, но знала, что много. Тут и на квартиру должно хватить, а то и на две, чтобы вторую можно было сдавать. И на машину, и на красивую жизнь. «Я Юрий», — внезапно раздался низкий голос из-за спины. Девушка вздрогнула от неожиданности. Обернувшись, она увидела того самого южанина, с кем сыграла свою последнюю партию. Юрий был хорош собой, прекрасно сложен, и в то же время было что-то отталкивающее в его облике. Пожалуй, дело было в высокомерности, печатью лежавшей на его еще таком молодом лице. Видимо, он почувствовал себя хозяином этого мира в весьма раннем возрасте. Поэтому, когда он предложил Элле уединиться в одной из комнат третьего этажа, ее ответ застал молодого человека врасплох. «Знаешь, почему на мне красный браслет?» — спросила она. «Может, ты подпускаешь к себе только избранных?» Юрий начал расплываться в самоуверенной улыбке. Внезапно Элла поймала себя на мысли, что ее древнейшая профессия в каком-то смысле даже благородна. Врачи, к примеру, спасают жизни людей, а эскортница, вполне вероятно, спасает заскорузлые браки. И если врачу, чтобы изучить профессию, приходится вскрывать трупы, то и она может перетерпеть какие-то неприятные моменты в своем ремесле. Улыбнувшись гостю в ответ, она уверенно парировала. «Нет, дело в том, что я платный доктор». «Отлично. Мне никогда не нравились городские поликлиники», — подхватил игру Юрий. «Тогда предлагаю провести курс лечения у меня в отеле. Ты готова уехать?»